прямом и переносном смысле, и морально, и физически. И оживают люди. Исчезает постепенно скованность, чувство беспомощности, неприспособленности и уныния. Учащиеся становятся бойкими, веселыми, многое умеют, начинают сами ходить и даже бегать. Появляется уверенность, радость, самостоятельность. А вот другой, короткий, но довольно выразительный отзыв рабочей Калининского ОПП товарища Хмелевой. «Высокой оценкой результатов школы является то, что за короткий срок я усвоила больше полезных навыков, чем за многие годы жизни до школы». Вот как рассказывает о своем пребывании в ШВТС товарищ Сытов. «Я потерял зрение в 1970 году. Будучи слепым, лежа на больничной койке, а позже и дома, я не знал, куда себя деть, как дальше жить, чем могу заниматься. И днем, и ночью, думая об одном и том же, едва сдерживал себя от рокового шага. Теперь, когда я попал в школу восстановления трудоспособности слепых, я понял, что не все потеряно. В школу я прибыл почти в депрессивном состоянии, но, проучившись несколько месяцев, я уравновесил свое состояние, влившись в коллектив таких же, как и я. Школа мне помогла войти в свою колею, приобрести соответствующие навыки, начать новую жизнь. Чтобы показать, как сами учащиеся оценивают различные стороны деятельности ШВТС, приведем в качестве примера еще один отзыв бывшего врача, товарищ Комяковой. «Я приехала сюда совершенно беспомощной, потерявшей зрение сразу несколько месяцев тому назад. Я думала, что жизнь окончилась. Но здесь я поняла, что я могу еще жить и выполнять все, что мне необходимо. За этот период я научилась читать и писать по Брайлю, печатать на машинке, а это дает мне общение не только со слепыми, но и со зрячими товарищами. В условиях слепоты я научилась обслуживать себя, шить, готовить обед, ходить по улице, тогда как раньше я не могла сделать самостоятельно ни одного шага. О такой возможности я даже не мечтала. В то время я ничего не знала о ШВТС. Оказалось, что есть люди с прекрасной душой и сердцем, которые проявили заботу о нас, потерявших зрение в любом возрасте. Великое вам спасибо, дорогие товарищи, за эту прекрасную идею. Действительно, здесь люди оживают, воскресают. В школе мне нравится все, и постановка учебной работы, и культурно-массовая работа в неурочное время, и отношение всех работников к учащимся. Таких отзывов сотни. Их писали люди разных возрастов и профессий. И все они написаны искренне, от души, с большим желанием как-то отблагодарить работников школ за неоценимую помощь. В обеих ШВТС сформировались хорошие коллективы преподавателей, инструкторов, мастеров, воспитателей и медицинского персонала. Это энтузиасты своего дела. Только люди, обладающие замечательными личными качествами, душевной теплотой, могут преодолевать такие трудности в обучении сложного контингента, проявлять большую выдержку и терпение. Сознание того, что люди на их глазах преобразуются, является самым большим вознаграждением за их нелегкий труд. Директорами ШВТС с момента их организации бессменно работают в Бийске Наумов Михаил Никитович, в Чебоксарах Польский Василий Васильевич. Контингент обучающихся. В Бийской ШВТС одновременно обучаются 50 человек, в Чебоксарской 80 человек. За 11 лет в них обучено 4117 незрячих. Ленинградский научно-исследовательский институт экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов –